Глава третья. Нотариус Гурон. Были весьма важные причины тому, чтобы сэр Джон Кольберн, полицмейстер и полковник Гор совещались во дворце Квебека о мерах для подавления мятежа. Действительно, страшное восстание должно бы в скором времени поднять все население франко-канадского происхождения. Но если лорд Госфорд и его приближенные были сильно озабочены, то, по-видимому, ничем подобным не был озабочен юноша, который утром 3 сентября занимался перепиской в нотариальной конторе Никка на площади рынка Бон-Секур в Монреале. Впрочем, переписка, пожалуй, выражение неподходящее для того занятия, которым был поглощен младший писец Леонель Ристигуш в данный момент, в 9 часов утра. Ряд неровных строчек мелкого письма все рос на красивом листе бумаги голубоватого цвета. Бумага эта вовсе не походила на грубый материал деловых документов. По временам, когда рука Леонеля останавливалась, чтобы сосредоточиться на какой-нибудь неопределенной мысли, взгляд его рассеянно скользил через приоткрытое окно по памятнику, воздвигнутому на площади Жака Картье в честь адмирала Нельсона. Взор его тогда оживлялся, лицо сияло, и перо снова начинало скользить по бумаге, между тем, как сам он слегка покачивал головой, словно отбивая такт какой-то мысленной мелодии. Леонелю не было еще 17 лет. Его лицо, почти женственное, очень определенного французского типа, было прелестно. Со светлыми волосами, пожалуй, чересчур длинными, и с голубыми глазами, цвета воды, больших канадских озер. Хотя у него не было уже ни отца, ни матери, можно было сказать, что мэтр Ник заменял ему обоих. Почтенный нотариус любил его, как родного сына. Леонель был один в нотариальной конторе. В этот час там никто не занимался. Не было ни одного из остальных клерков, разосланных с поручениями, и ни одного клиента, несмотря на то, что контора мэтра Ника была одной из самых посещаемых в городе. Итак, Леонель, уверенный, что его не потревожат, пользовался этой минутой. И едва успел витиевато подписать свое имя под последней строкой, как услышал, что его окликают. «Ба! Что ты тут делаешь, мой мальчик?» Это был сам мэтр Ник, которого юный клерк не заметил, так как был поглощен своим таинственным занятием. Первым движением Леонеля было открыть потайной ящик, чтобы сунуть туда упомянутую бумагу. Но нотариус быстро выхватил подозрительный лист, к досаде юноши, тщетно старавшегося выхватить его обратно. «Что это такое, Леонель?» — спросил он. «Черновик? Подлинник? Копия с контракта?» «Мэтрник, поверьте, что...» Нотариус надел свои очки и, насупив брови, изумленно пробежал страницу. «Что я вижу?» — воскликнул он. «Неровные строчки? Поля с одной стороны? Поля с другой? Столько истрачено хороших чернил, столько дорогой бумаги попорчено напрасно на бесполезные поля!» «Мэтр Ник», — ответил Леонель, краснея до ушей, — «это нашло на меня случайно». «Что нашло на тебя случайно?» «Написать стихи». «Стихи? Так ты сочиняешь стихи? Вот как? Разве прозы недостаточно для составления нотариальных актов?» «Да ведь дело идет не об акте. Не сердитесь, мэтр Ник». «Так о чем же идет дело?» «О стихотворении, которое я сочинил на конкурс в дружественную лиру». «Дружественная лира!» — воскликнул нотариус. «Не воображаешь ли ты, Леонель, что я принял тебя в свою контору для того, чтобы ты участвовал в конкурсе дружественной лиры или какого-либо другого парнасского кружка? Для того ли, чтобы ты предавался своему стихотворному рвению, я сделал тебя своим младшим клерком? Тогда уж лучше проводи время, катаясь в лодке по реке Святого Лаврентия или прогуливаясь по аллеям Монреаля, по парку Святой Елены. Что за место поэту в нотариальной конторе? Голова клерка в венце поэта? Этого было бы достаточно, чтобы разогнать всех клиентов. «Не сердитесь, мэтр Ник», — ответил Лионель плачущим тоном. «Если бы вы знали, как поэзия подходит к нашему мелодичному французскому языку. Он так благодарно поддается созвучию, такту, гармонии. Наши поэты Леме, Эльзиар Лабель, Франсуа Монс, Шапиман, Октавий Кремази. Но все эти господа, Кремази, Шлиман, Монс, Лабель, Леме, не исполняют важных обязанностей младшего клерка, насколько мне известно. Им не платят, не считая стола и помещения, 6 пиастров в месяц. И плачу им ведь не я, — прибавил мэтр Ник. Им не приходится составлять купчих крепостей или духовных завещаний, и они могут строчить стихи, сколько им вздумается. Мэтр Ник, один разок. Ну, пусть будет так. На этот раз прощаю. Ты, значит, захотел стать премированным стихотворцем дружественной лиры? Да, мэтр Ник, я ужасно бы хотел. А могу я узнать сюжет твоего стихотворения? Без сомнений, какое-нибудь обращение к Табелио Ноппе, к богине нотариусов. «О, нет!» — воскликнул Лионель, делая протестующий жест. «Ну, как же называется твоя стихотворная безделушка?» «Блуждающий огонь». «Блуждающий огонь!» — удивленно воскликнул мэтр Ник. «Так ты посвящаешь стихотворение блуждающим огням!» И без сомнения нотариус принялся бы перечислять эльфов, гномов, леших, домовых, ундин, русалок, водяных, словом, все образы скандинавской мифологии, если бы на пороге конторы не появился почтальон. «А, это вы, друг мой!» — сказал мэтр Ник. «Я принял вас за блуждающий огонь!» «Заблуждающий огонь, господин Ник?» — ответил почтальон. «Разве я похож?» «Нет, нет! Но вы походите зато на почтальона, принесшего мне письмо». «Вот оно, господин Ник». «Благодарю вас, друг мой». Почтальон удалился. Между тем, как нотариус, взглянув на адрес, быстро распечатал письмо. Лионель успел тем временем вновь взять свой лист бумаги и сунуть его в карман. Мэтр Ник прочел письмо с особым вниманием. Затем он перевернул конверт, чтобы посмотреть на почтовый штемпель и определить время отправления. Конверт был помечен штемпелем почтового отделения Сен-Шарли, маленького селения в графстве Вершир. Время отправления — 2 сентября, то есть вчера. Подумав немного, нотариус вернулся к своей прерванной беседе о поэтах. — Ты, значит, почитаешь мус, Лионель? «Ну, так в наказание за твой проступок ты будешь сопровождать меня в Лаваль». «И дорогой будешь иметь время нанизывать свои рифмы». «Нам необходимо выехать через час. И если нам встретятся проездом блуждающие огни, ты выкажешь им, конечно, дружеское расположение». Затем нотариус прошел в свой кабинет, а Лионель стал готовиться к небольшому путешествию, которое, впрочем, далеко не было ему неприятно. Быть может, ему удастся дорогой навести своего патрона на более справедливые мысли о сынах Аполлона, даже о тех, которые состоят клерками нотариусов. В сущности, мэтр Ник был прекрасный человек, очень уважаемый за трезвость суждений, за основательность советов. Ему было в то время 50 лет. Его приветливая внешность — широкое, ласковое, улыбающееся лицо, окруженное массой вьющихся волос, некогда густо черных, теперь же поседевших. Его живые, веселые глаза, Рот с великолепными зубами и улыбающимися губами, любезные манеры, наконец, постоянно хорошее расположение духа и разговорчивость — все невольно привлекало к нему симпатии. Особая примета — под бронзовым оттенком кожи, переходящим в красноватый у мэтра Ника, несомненно, текла в жилах индейская кровь. Нотариус и не скрывал этого. Он происходил от самых древних племен в стране, от тех, которые владели землей еще прежде, чем европейцы переправились через океан для ее завоевания. В эту эпоху браки между французской и туземной расами были очень часты. Кастины, Эна, Непизиньи, Антремонты и другие стали родоначальниками и даже верховными властелинами туземных племен. Итак, мэтр Ник был гуроном по происхождению. Иначе говоря, он происходил от одного из великих племен индейской ветви. Хотя он имел право носить звучное имя Николая Сагамора. Но обыкновенно его звали мэтром Ником, да и он ничего против этого не имел. Что было известно, кроме того, это то, что его род не угас. Действительно, один из его многочисленных двоюродных братьев, вождь краснокожих, управлял одним из гуронских племен, основавшихся в графстве Лапрери, на западе округа Монреаль. Пусть читатель не удивляется столь странной родственной связи. Это в Канаде не редкость. Еще недавно в Квебеке проживал почтенный коммерсант, который по своему происхождению имел право размахивать томагавком и испускать воинственные крики во главе отряда иракезов. К счастью, мэтр Ник не принадлежал к этому вероломному племени индейцев, которое чаще всего вступало в союз с притеснителями. Нет, происходя от гуронов, расположением которых почти всегда пользовались франко-канадцы, ему не приходилось стыдиться своего родства. Поэтому Лионель гордился своим патроном, несомненным отпрыском великих вождей племен Северной Америки, и ждал только случая воспеть его славные деяния в стихах. В Монреале мэтр Ник придерживался всегда осторожного нейтралитета среди обеих политических партий, не будучи ни франко-канадцем, ни англо-американцем по происхождению. И потому все его уважали, все прибегали к его добрым услугам, в которых он никогда не отказывал. Надо полагать, что атавистические инстинкты заглохли в нем. Как до той поры он никогда не чувствовал в себе пробуждения воинственных порывов своей расы. Он был только нотариусом, превосходным нотариусом, миролюбивым и примиряющим. Кроме того, не похоже было, чтобы он имел желание продлить род Сагаморов, так как не избрал себе жены и даже не помышлял об этом. Как уже было упомянуто выше, мэтр Ник намеревался выехать вместе со своим младшим клерком. Он предполагал находиться в отсутствии всего несколько часов, и служанка Долли должна была дожидаться его к обеду. Город Монреаль построен на южной стороне одного из островов Святого Лаврентия. Этот остров длиной от 10 до 11 миль и шириной от 5 до 6 миль занимает довольно обширное пространство при слиянии реки Святого Лаврентия с рекой Утауэ. Тут Жак Картье открыл индейское селение Гашелаго, которое в 1640 году было даровано королем Франции благочестивому обществу святого Сульпиция. Город, получивший свое наименование от горы Монт-Роял, насчитывал в 1760 году уже более 6000 жителей. Он расположен у подошвы живописного холма, превращенного в великолепный парк вместе с другим парком, разбитым на островке Святой Елены, привлекавший большое количество гуляющих. Роскошный трубчатый мост длиной в 3 километра, не существовавший еще в 1837 году, соединяет его в настоящее время с правым берегом реки. Монреаль быстро стал большим городом, более современного вида, чем Квебек. И вследствие этого он менее живописен. Можно осмотреть в нем, не без некоторого интереса, оба собора, англиканский и католический, здание банка, биржи, городской больницы, театр, монастырь Божьей Матери, протестантский университет Макгилля и семинарию имени святого Сульпиция. Он не слишком обширен для 140 тысяч жителей, насчитывающихся в настоящее время, в числе которых англосаксонский элемент составляет лишь треть. Процент, впрочем, значительный сравнительно с другими канадскими городами. На западе расположен квартал английский или квартал шотландцев, тех, которые местные старожилы называют короткими юбками. На востоке — квартал французский. Обе расы, тем не менее, приходят в соприкосновение, потому что все, что относится к торговле, ремеслам или к банку, исключительно сосредоточилось в руках банкиров, ремесленников и коммерсантов британского происхождения. Превосходный речной путь упрочивает процветание этого города, соединяя его не только с графствами Канады, но также и с Европой. Причем нет нужды в перегрузке товара в Нью-Йорке. По примеру богатых негациантов Лондона, купцы Монреаля любят отделять свое частное жилище от торгового помещения. Закончив дела, они возвращаются в свои северные кварталы к склонам Монреаля, к окружной аллее, идущей вокруг его подошвы. Там возвышаются частные дома, из которых некоторые походят на дворцы и виллы, обрамленные зеленью. За этими пышными кварталами ирландцы, так сказать, замкнуты в своем гетто Святой Анны, при выходе канала Делашинь, на левом берегу реки Святого Лаврентия. Мэтр Ник обладал некоторым состоянием. Как это делают торговые нотариусы, он мог бы каждый вечер удаляться в один из аристократических особняков верхнего города. Но он принадлежал к тем нотариусам старого закала, жизнь которых ограничивается стенами их конторы и которые оправдывают наименование архивариусов, стерегущих и денно, и ночно вверенные им контракты, черновики и семейные документы. Итак, потомок Сагаморов жил в своем доме на торговой площади Бон-Секур. Отсюда-то утром 3 сентября он отправился со своим младшим писцом. Прежде всего мэтр Ник направился в банк. Следуя по широким улицам с богатыми магазинами, содержавшимися весьма заботливо по уставу Монреаля. Достигнув здания банка, он наказал Лионелю дожидаться его в передней, отправился к главной кассе, вернулся по прошествии четверти часа и направился к конторе мальпостов. Экипаж этот был одним из тех редванов, запряженных парой лошадей, которых зовут «бугги» на канадском наречии. Эти своего рода шарабаны, висящие на рессорах, мягких, пожалуй, но уж наверняка прочных, сооружены с расчетом на плохое состояние дорог. Они могут вмещать до полдюжины путешественников. «Ах, это господин Ник!» — воскликнул кондуктор станционной кареты, как только завидел нотариуса, всегда и всюду приветствуемого этим радушным восклицанием. «Я самый в обществе своего клерка», — ответил мэтр Ник добродушным тоном. «Здоровы ли вы, господин Ник?» «Да, Том. И постарайтесь чувствовать себя в столь же добром здравии, как и я. Вы не разоритесь на докторов и на лекарства», — ответил Том. «Когда мы тронемся?» — спросил мэтр Ник. «Сию минуту». «Есть ли у нас спутники по путешествию?» «Пока никого», — ответил Том. «Но они, быть может, подойдут еще в последнюю минуту». «Желаю этого. Охотно желаю, Том. Я люблю побеседовать в дороге. А я заметил, что для того, чтобы беседовать, необходимо не быть одному». Однако казалось вероятным, что пожелание мэтра Ника на этот раз не осуществится. Лошадей уже впрягли. Том похлопывал своим кнутом, а еще ни один путешественник не появлялся в карете. Нотариус поместился в станционной карете на задней скамейке, на которую рядом с ним тотчас же уселся Лионель. Бросив последний взгляд назад и вперед, вдоль улицы, Том взобрался на козлы, подобрал вожжи, свистнул, и грохочущая махина пришла в движение в то мгновение, как несколько прохожих, знавших Ника, а кто не знал его, приветствовали его, на что он отвечал, делая прощальный жест рукой. Редван поднялся к верхним кварталам, двигаясь по направлению к Монреалю. Нотариус поглядывал направо и налево не менее внимательно, чем кондуктор, хотя делал это совершенно с иной целью. Но казалось, что в это утро никому не требовалось ни переправиться на север острова, ни давать реплику мэтру Нику. Нет, ни одного дорожного спутника. Экипаж достиг окружной аллеи, еще пустынной в этот час. Здесь он пустился рысью. В это мгновение к карете подошел незнакомец и дал знак кондуктору остановить лошадей. «Есть у вас место?» — спросил он. «Одно и три», — ответил Том. Путешественник поместился на скамье напротив Лионеля, поклонившись мэтру Нику и его клерку. Станционная карета опять пустилась рысью, и несколько минут спустя, при повороте у Монреаля, скрылись крыши городских домов, покрытые листовым железом, блестевшие на солнце, как зеркала. Нотариус рассматривал не без удовольствия новоприбывшего, усаживающегося в карету. Можно было, по крайней мере, побеседовать на расстоянии 4 миль, отделявших Монреаль от верхнего рукава Святого Лаврентия. Но не похоже было на то, чтобы путешественник чувствовал расположение к беседе. Он сперва взглянул на мэтра Ника и на Лионеля. Затем, уткнувшись в угол с полузакрытыми глазами, он, по-видимому, углубился в свои размышления. Это был молодой человек, лет 29. Его стройный стан, энергичная внешность, крепкое сложение, решительный взгляд, мужественные черты лица, высокий лоб, обрамленный черными волосами, делали из него вполне законченный тип франко-канадской расы. Кто был он? Откуда он? Мэтр Ник, знавший всех, не знал его и никогда его не видел. Тем не менее, разглядев внимательно, он решил, что этот молодой человек должен был перенести самые тяжелые испытания и пройти суровую школу несчастий. Что незнакомец принадлежал к партии, борющейся за национальную независимость, это угадывалось по одному уже его костюму. Одетый приблизительно так, как те искатели приключений, которых продолжают звать лесными бродягами. Он носил на голове голубой тюк, а его платье, рот солдатского плаща, перекрещивающегося на груди, брюки из грубой серой ткани, стянутые в талии красным поясом, были исключительно из материй местного производства. Не надо забывать, что употребление этих туземных тканей было равносильно протесту политического характера, так как канадцы отвергали мануфактурные продукты, вывозимые из Англии. Это было одним из тысячи приемов пренебрежения к власти метрополии. 150 лет тому назад бостонцы отказывались от употребления чая из одной лишь ненависти к Великобритании. Точно таким же образом теперешние канадцы отказались от тканей, изготовленных в Соединенном Королевстве. Что же касается мэтра Ника, то в качестве нейтрального лица он носил панталоны канадского, а редингот английского происхождения. Национальный же костюм Лионеля не заключал в себе ни одной ниточки, вытканной по ту сторону Атлантического океана. Карета катилась довольно быстро по тряской почве равнин, расстилающихся по острову Монреаль до среднего течения реки Святого Лаврентия. Но каким долгим казалось время мэтру Нику, столь разговорчивому по натуре? И так как молодой человек казался нерасположенным начать беседу, то ему пришлось накинуться на Лионеля в надежде, что их спутник по путешествию закончит тем, что примет участие в разговоре. «Ну, Лионель, что же этот блуждающий огонь?» — спросил он. «Какой блуждающий огонь?» — ответил юный писец. «Сколько бы я ни глядел и не утомлял зрение, я не вижу и следа его на равнине». «Это потому, что еще совершенно светло, мэтр Ник», — ответил Лионель, сразу решив возражать в шутливом тоне. «А я попробую запеть старый стишок былого времени. Ну-ка, веселее, кум домовой! Ну-ка, веселее, сосед дорогой!» «Нет же!» — кум не отзывается. «Кстати, Лионель, известен ли тебе способ уберечь себя от завлекания блуждающих огней?» «Без сомнения, мэтр Ник. Достаточно спросить их, какого числа бывает Рождество Христово. И так как они этого не знают, то есть время убежать, пока они подыскивают ответ». «Я вижу, что ты знаком с народными преданиями. Ну так в ожидании, чтобы один из этих огней не преградил нам дороги, не побеседовать ли нам немного о том огне, который ты сунул в карман?» Лионель слегка покраснел. «Вы хотите, мэтр Ник?» «Ну да, мой мальчик. На это уйдет четверть часа, а то и все полчаса времени». Затем нотариус обратился к соседу по карете. «Чтение стихов не обеспокоит вас, сударь?» — спросил он, улыбаясь. «Нисколько», — ответил путешественник. «Дело идет о стихотворении, которое сочинил мой клерк, чтобы участвовать в конкурсе дружественной лиры. Эти мальчишки за все берутся. Ну же, юный поэт, ставь свою вещицу на пробу, как выражаются артиллеристы». Лионель, как нельзя более довольный тем, что имеет слушателя, который, быть может, окажется снисходительнее мэтра Ника, вытащил из кармана лист голубоватой бумаги и прочел. «Блуждающий огонек. Огонек неуловимый, фантастический, зарождающийся в сумраке вечера и скромно сияющий в ночной темноте, не оставляет за собой следа ни на море, ни на песке. Огонек, готовый угаснуть, вечно изменчивый, то белесоватый, то фиолетовый. Кто поймает его, чтобы узнать, что он такое?» «Да, — сказал мэтр Ник, — мудрено словить его и посадить в клетку. Продолжай, Лионель!» «Говорят, что он горящий углеводородный газ. Но верно ли это? Я хочу думать, что он пришелец с далекой звезды, с Вегелиры или Альголя». «Это уже дело твое, мой мальчик», — сказал мэтр, слегка кивая головой. «Это уж твое дело». Лионель продолжал. «Или дыхание Сильфа, Джина, Домового. Дыхание, которое блестит, улетает и гаснет, когда равнина пробуждается в веселых лучах утра. Или слияние фонаря того призрака, что садится на кровле старого Овена, когда туманный и бледный месяц всходит на вечернем горизонте. Быть может, это лучистая душа безумной, душа, которая ходит, ища покоя вне мира, и бредет все дальше, как нищая, собирающая колосья, но ничего не нашедшая на поле». «Прекрасно!» — сказал мэтр Ник. «Покончил ли ты со своими описательными сравнениями?» «О, нет, мэтр Ник!» — ответил юный писец и продолжал в следующих выражениях. «Быть может, это мираж, вызванный отражением лучей в воздухе, на потускневшем горизонте или остаток последней молнии к концу грозы? Или слияние болида, раскаленного метеора, который в пустоте межзвездный был тверд и крепок, но засиял в воздухе и рассыпался пылью?» «Что вы думаете о всей этой стихотворной ерунде, сударь?» — спросил мэтр Ник путешественника. «Я думаю, сударь», — ответил тот, что ваш юный клерк обладает поэтическим воображением. И мне любопытно знать, с чем он еще может сравнить свой блуждающий огонь. Ты продолжай же, Лионель!» Лионель слегка покраснел при комплименте молодого человека и более звучным голосом прочел. «В печальные часы ночи, когда, утомившись, спят живые, не знамя ли это ангела мрака, водружаемое в память усопшим навеки?» «Хорошо, юный поэт», — сказал путешественник. «Да, недурно, недурно», — добавил Меттерник. «Где только, черт тебя знает, Лионель, берешь все это?» «Это кончилось, я полагаю?» «Нет, Меттерник», — ответил Лионель и продолжал. «Но если его колышет любовь перед тобой, девушка, оставь его. Пусть он бьется одиноко. Береги свое сердце. Огонь этот сияет, сияет, но не греет». «Попалась девушка!» — воскликнул Меттерник. «Я был бы весьма изумлен, если бы не было пущено в ход немного любви в эти анакреонские созвучия. Ну, да что ж, это отвечает возрасту поэта. Как вы полагаете, сударь?» «Действительно», — ответил путешественник. «И я думаю, что...» Молодой человек умолк при виде группы людей, стоявших на откосе дороги, из которых один сделал знак кондуктору станционной кареты остановиться. Тот придержал лошадей, и люди приблизились к карете. «Это, кажется, господин Ник?» — спросил один из двух субъектов, вежливо приподнимая шляпу. «А это Рип!» — ответил нотариус, добавив полголоса. «Черт побери! Будем настороже!» К счастью, ни мэтр Ник, ни его писарь, ни начальник справочного агентства не заметили перемены, происшедшей в лице незнакомца, когда было произнесено имя Рипа. Лицо его побледнело той бледностью, которая вызывается чувством отвращения. Очевидно, что у него была мысль броситься на этого человека, но, отвернувшись, ему удалось преодолеть себя. «Вы едете в Лаваль, господин нотариус?» — заговорил Рип. «Как видите, господин Рип, у меня дела, которые задержат меня там на несколько часов. Я надеюсь снова быть в Монреале к вечеру». «Вот как? А что вы поделываете здесь с вашими людьми?» — спросил Меттерник. «Все на разведках по приказу правительства. Вы порядочно уже арестовали этих злодеев. Ну да сколько бы их не хватали, они множатся, как сорная трава. Поистине, они поступили бы лучше, если бы стали честными людьми». «Ваша правда, Ник, но у них нет к этому призвания». «Призвание? Это остроумно. А вы не напали ли на след какого-нибудь преступника?» «Преступника для одних, героя для других», — ответил Рип. «Это зависит от точки зрения». «Что вы хотите сказать?» «Что есть сведения о присутствии на острове этого знаменитого Жана Безымянного». «Да, патриоты возвели его в герои. И не без основательных причин. Но, как видно, правительство иного мнения, так как пустило вас за ним по пятам». «Вот именно. И вы говорите, что его видели на острове Монреаль, этого таинственного агитатора». «Ну, по крайней мере, так предполагают», — ответил Рип. «Хотя я начинаю сомневаться в этом». «О, если он туда приходил, то и ушел оттуда», — возразил Меттерник. «Или если он еще там, то недолго пробудет. Жанна Безымянного нелегко захватить». «Настоящий блуждающий огонь», — произнес тогда путешественник, обращаясь к юному клерку. «Вот это хорошо сказано! Очень хорошо!» — воскликнул Меттерник. «Кланяйся, Лионель!» «Да, кстати, господин Рип, если случайно вам по пути встретится блуждающий огонь, постарайтесь схватить его за шиворот, чтобы доставить его моему клерку. Этому блуждающему пламени будет приятно узнать, как обходится с ним сын Аполлона». «Я весьма охотно сделал бы это», — ответил Рип, «если бы мы не были вынуждены вернуться без замедления в Монреаль, где я жду новых инструкций». Затем, обращаясь к молодому человеку, он прибавил: «Вы сопутствуете господину Нику?» «Да Лаваля», — ответил незнакомец. «Куда я тороплюсь доехать?» — ответил нотариус. «А пока до свидания, господин Рип. Если мне невозможно пожелать вам удачи, так как арест Жана Безымянного слишком огорчил бы патриотов, то я желаю вам, по крайней мере, доброго утра. А я вам доброго пути, господин Ник. Как только лошади тронулись, Рип со своими людьми исчез за поворотом дороги. Несколько минут спустя нотариус говорил своему спутнику, откинувшемуся в угол Эрдвана. — Да, я боюсь, что Жан Безымянный даст себя словить. Так давно уже разыскивают его. — Пусть его разыскивают! — вскричал Лионель. — Этот проклятый Рип скорее лишится своей репутации сыщика, чем поймает его. — Тш-ш-ш! Лионель, это нас не касается. «Этот Жан Безымянный, по-видимому, мешает чем-то полиции?» — спросил путешественник. «Точно так, сударь. Если бы он попался, это было бы большой потерей для франко-канадской партии». «Но среди них немало людей, преданных делу, господин Ник». «Все равно», — ответил нотариус. «Я слышал, что это было бы чувствительной утратой. Но так или иначе, я занимаюсь политикой не больше Лионеля, и самое лучшее — не говорить о ней». «Но...» — начал снова молодой человек. «Нас прервали в ту минуту, когда ваш юный клерк предавался поэтическому вдохновению». «Да, он уже кончил пыхтеть, я надеюсь». «Нет, мэтр Ник», — ответил Лионель, поблагодарив улыбкой своего благосклонного слушателя. «Как? Ты еще не запыхался?» — вскричал нотариус. «Ведь твой блуждающий огонь становился по очереди сильфом, джином, домовым, привидением, сияющей душой, миражом, молнией, болидом, лучом, флагом, болотным огнем, искрой любви, и этого мало?» «Поистине недоумеваю. Чем мог бы он еще быть?» «Мне было бы любопытно знать это», — заметил путешественник. «Так продолжай, Лионель, продолжай и кончай, если только этому должен быть конец». Лионель, привыкший к шуткам мэтра Ника, не смутился и продолжил. «Чем бы ни был ты, молнией, дуновением, душой, я, чтобы проникнуть лучше в тайны твои, желал бы слиться с твоим пламенем, тогда я всюду последую за тобой. О, если бы возможно было с тобой родиться, блуждающее пламя, с тобой умереть, блуждающий огонь!» «Ах, вот это хорошо!» — воскликнул мэтр Ник. «Вот конец, который по мне. Это можно распевать. Блуждающее пламя, блуждающий огонь. Что вы на это скажете, сударь?» «Сударь», — ответил путешественник, — «я приветствую юного поэта и от души желаю, чтобы ему досталась премия на конкурсе дружественной лиры. Благодаря его стихам мы провели несколько приятных минут, и ни одно путешествие не казалось мне столь коротким». Лионель, чрезвычайно польщенный, упивался чашей похвал, преподносимой ему молодым человеком. В сущности, мэтр Ник был очень доволен похвалами, обращенными к молодому клерку. Тем временем карета быстро катилась и едва только пробила 11 часов, как она уже достигла северной ветви реки. В то время первые пароходы уже появились на реке Святого Лаврентия. Они не были ни велики, ни быстры и по своим небольшим размерам скорее походили на те пароходики, которых называют теперь в Канаде «такбот», или же еще чаще «ток». За несколько минут этот ток перевез мэтра Ника, его клерка и путешественника через реку, зеленоватая вода которой смешивалась с черноватой водой протока Утауэ. Здесь путники расстались, обменявшись приветствиями и рукопожатиями. Затем, в то время как путешественник прямо пошел к улицам Лаваля, мэтр Ник и Лионель, обогнув город, направились к восточной стороне острова Иисуса.